Глава 27. Вход в осколок оказался небольшим разрывом, словно бы прямо в корпусе звезды какой-то неизвестный грубо вырубил проход, используя меч и какую-то неизвестную технику. Уж очень грубо выглядел проем с острыми и ломаными углами, а разглядеть, что там происходит внутри, не получалось из-за серебристой тонкой пленки, закрывающей вход. Хранительница, не обращая внимания на все эти странности, спокойно проследовала вперед и вошла в эту пленку, пропав внутри звезды. Она демонстративно не обращала внимания на действия Айдена и стража, хотя, очевидно, отлично видела происходящее вокруг осколка. Эта демонстративность не раздражала, а скорее смешила Айдена. Отчего-то хранительница в такой вот момент виделась ему живой, а не просто искусственным конструктом, который управлял огромным осколком духовного корабля. Хотя, возможно, так и было, по примеру, с тем же стариком из территории обучения. Шаг через пленку входа, и Айден очутился в небольшом, хорошо освещенном коридоре. Сам свет словно бы лился отовсюду и чем-то напомнил ему помещение центральной пагоды территории обучения. Там были похожие помещения, где использовалось подобное мягкое освещение. Рядом с Айденом появился дракончик. Сделав кульбит в воздухе, он тут же рассказал, что в этом осколке все еще есть духовная энергия, и ее еще относительно много. Что его крайне обрадовало, так как давало возможность быстрее восстановиться. Правда, без специальных камер, выращенных под каждого конкретного конструкта, это восстановление все равно нельзя было назвать быстрым. Острая боль в теле заставила Айдена непроизвольно поморщиться и закинуть в рот сразу несколько пилюль восстановления. С этими сражениями и неприятностями, которые на него последнее время сваливались одна за другой, запасы алхимии стремительно пустели и скоро могли показать дно. Кровянок было еще достаточно, но вот исцеляющих и восстанавливающих пилюль становилось все меньше и меньше, и это было нехорошо. Пройдя через длинный коридор, они вышли в просторный зал. Прямо посреди этого зала была установлена стелла, на которой светилось множество рунических глифов, а посередине был выведен уже хорошо знакомый Айдену рисунок дракона. Точно такой же, только намного больше, он видел вместе с Филом в осколке на свалке. Только там он был выведен на полу. Естественно, первой мыслью было то, что перед ним сейчас вход в еще одно колоссальное карманное пространство обучения, или даже что-то большее. Но хранительница корабля разочаровала его, сказав, что эта стелла и надписи на ней являются всего лишь памятником, где выгравированы имена сильнейших и лучших практиков корабля Улья, или точнее, жилой зоны, которой в прошлом и была эта часть корабля. В момент сражения наш корабль оказался под ударом небольшой флотилии Империя Тол-Ин, действующей совместно с кораблями Храма Феникса. В общем, представители сильнейших в альянсе фракций. Против такого противника и без кораблей прикрытия, которые в это время оказались отвлечены нападением нескольких сильных флотилий, мы не смогли ничего сделать. Прошу сюда. Только сейчас Айден заметил, что за стеллой в этом полупустом зале находился проход, к которому они и направились. Параллельно хранительница продолжала рассказывать своим безэмоциональным голосом. Большая часть корабля Улья была уничтожена в том бою. Этот осколок отделился от материнского и был позже запечатан и покинут командой. «А почему они покинули его?» Айден осматривался и не замечал видимых повреждений, какие обычно видны были у тех же обычных звезд, рухнувших с неба. Множественные повреждения корабля, уничтожение большей части ядер духовной энергии и невозможность использования маршевых движителей. Осталось несколько членов команды корабля в стазисе, но разбудить их сейчас невозможно из-за отсутствия доступа к палубе сна. Также пробуждение после столь долгого нахождения в стазисе почти всегда ведет к полной либо частичной потере разума. Исключения очень редки. Все прочие члены команды, а также практики храма, покинули корабль в первые часы после отделения его от Улья. Сейчас практически все системы корабля обесточены и не работают. Запаса духовной энергии осталось даже при текущей экономии на полсотни лет. Айден с важным видом покивал, хотя около половины терминов из объяснений со стороны хранительницы так и не понял, но извлек из сказанного ключевое. Осколок сильно поврежден и умирает. а прошлый экипаж покинул его в первые же часы после катастрофы. А уже через несколько минут, когда они прошли чуть дальше, пересекая очередной длинный коридор, Айден окончательно потерял нить разговора, потому что вышли они в натуральный сад. Над головой светило хорошо знакомое по территории обучения искусственное солнце, и куда ни кинь взгляд, все утопало в зелени. Вдалеке, на небольшой возвышенности, Айден с удивлением разглядел каскады рисовых полей, спускающихся к саду. Мелькнувшая мысль о том, кто может ухаживать за всем этим, тут же пропала, когда он разглядел мелькающие между деревьями небольшие духовные конструкты, похожие чем-то на обезьян из южных префектур внешних земель, только умеющие летать. «Зачем здесь такое большое карманное пространство, еще и засаженное садами и рисом?» — спросил, наконец, Айден, закончив осматриваться. Они вместе с хранительницей шли через этот сад, направляясь к едва видневшейся сквозь листву белой пагоде. Помимо того, что сад обеспечивал практиков в этой части корабля ульи едой, он же являлся и жилым пространством, а также местом для тренировок, спокойно ответила та, но Айден все равно услышал в ее голосе небольшую насмешку, как над несмышленным учеником. Жили здесь в основном мастера храма дракона, а не сами члены экипажа. Последним предписывалось селиться в жилых модулях рядом со своими постами. Наконец они вышли к белой пагоде, выглядевшей удивительно новой для строения возрастом по 1000 лет. Помнится, здания на территории обучения выглядели куда хуже, когда Айден увидел их, даже центральные. Вдалеке можно было заметить множество других похожих пагод, поднимающихся на десятки этажей. Можно сказать, здесь был маленький город, и даже имелась пара относительно небольших каменных площадей, множество аккуратных каменных дорожек и беседок для уединенного отдыха. Айден постоянно ловил себя на ощущение сходства с территорией обучения. «Мы почти пришли». Хранительница подошла к центральному входу самой высокой и массивной пагоды и одним мысленным усилием распахнула массивные на вид створки больших дверей. Из-за вмешательства варваров был потерян доступ к центральным палубам корабля, а вместе с этим и к управляющему блоку. Командный мостик всегда один на корабле Ульи. Малые духовные корабли, из которых по своей сути и состоит Улей, в случае разделения управляются с помощью специальных блоков. Когда я стала терять одну палубу за другой, пришлось перенести этот блок сюда. Были опасения, что единственным защищенным и управляемым местом останется одно карманное пространство. С этими словами хранительница проследовала во внутреннее помещение пагоды, а уже через несколько минут Айден вышел к небольшой комнате с массивным серым кубом, что левитировал в центре помещения. Он медленно поворачивался вокруг своей оси, и по нему то и дело пробегали круги волн, словно бы куб был из воды, и кто-то раз за разом кидал в него камешки. В нескольких метрах над полом вокруг куба были установлены вытянутые возвышения или трибуны. Больше 10, как посчитал сам Айден. Делались они явно под средний человеческий рост. Хранительница подошла к одной из них и, положив обе руки на крышку трибуны, взглядом пригласила Айдена повторить. Пожав плечами, парень присоединился к ней, вставая за соседнюю трибуну. В ту же секунду куб остановил свое движение, и грань, которая была обращена к Айдену, начала стремительно изменяться, демонстрируя герб в виде дракона. «Истинный наследник», — кивнула между тем хранительница. «Прошу извинить за эту маленькую проверку, но это было нужно. Не имея статуса наследника, ты бы просто не смог управлять модулем. Хранитель территории обучения поставил тебе метку о завершении ученичества с отличием. Это похвально». А затем она повернула голову к летающему рядом мелкому дракончику. «Да, я чувствую выстроенное основание через технику развития нашего храма и ощущаю характерные изменения, которые возможны только под руководством наставников храма, но это совершенно точно не доказательство. Теперь же все вопросы и подозрения отпали. Итак, молодой дракон, не расскажете ли вы мне о том, что с вами произошло?» «Она что-то вроде частички души, какой был старик, только заключенная в конструкт», — мелькнула догадка в голове Айдена. «Уж очень не похоже она была на полностью искусственное существо. Хотя откуда ему знать, как далеко зашло мастерство храмовых умельцев. Встряхнувшись, парень начал рассказывать о своей жизни и как он умудрился дойти так далеко. Занятно, но он все это время считал, что не так уж много всего пережил, но когда зашла речь о том, чтобы рассказать все события, у него ушло на это прилично времени. Несколько раз он даже останавливался, чтобы выпить немного воды и смочить горло. А еще он был безмерно счастлив, наконец, выговориться хоть кому-то. Несколько месяцев с момента, как он покинул старика и территорию обучения, приходилось обдумывать происходящее с ним только в мыслях и ни с кем не делиться. «Долина падающих звезд и свалка», — хранительница наклонила голову, размышляя над словами Айдена. «Вот во что превратились флотилии сильнейших фракций тысячи миров. В этом есть даже какая-то своя ирония. И раз за остатками огромных флотов так никто и не пришел, например, те же мусорщики, в тысячи миров определенно сейчас какие-то проблемы. Теперь, что касается того камня, призвавшего сюда обломки кораблей, покажи-ка мне его». Айден кивнул и извлек из карманного пространства артефакт. Мелькнула мысль предупредить, что это может быть опасно, но он тут же отбросил ее, вспомнив, что находится в пускай и огромном, но тоже изолированном пространственном кармане, еще и внутри корабля. Хранительница осторожно приняла из рук Айдена артефакт и внимательно принялась осматривать его. Рядом вертелся маленький дракончик, с таким же любопытством принявшийся разглядывать самый обычный с его точки зрения камень, о чем он с уверенностью всех и оповестил. А вот хранительница молчала долго, вглядываясь в ничем не примечательный камень, все так же мерно пульсирующий светом и энергией, поразительно похожий на ту, что использовал храм дракона в своих кораблях и карманных пространствах. Теперь Айден это ощущал даже острее. «Мне неизвестно, что это за артефакт», — после нескольких секунд раздумий все-таки ответила она. «Но то, что этот камень связан с храмом дракона, несомненно. Более того, я могу ошибаться, но, вероятно, это один из атрибутов власти кого-то из наших патриархов. По крайней мере, силы и возможности, заключенные в этом камне, способны повелевать любыми объектами и предметами храма. Ты говоришь, что камень спровоцировал падение осколков недавно?» «Да, сразу несколько обломков духовных кораблей упали, повинуясь призыву камня», — кивнул Айден. «Это наверняка были исключительно осколки нашего храма. Камень каким-то образом притянул их в долину, когда ты оказался внутри. Почему именно в долине? Не знаю. Я находилась в стазисе, когда приземлялся мой осколок, а причина выяснить так и не удалось. Хотя теперь у меня есть предположение по поводу природы этой самой долины. Что если где-то в центральной ее части находится осколок корабля, в котором находится артефакт двух патриархов, Альянса и Храма Дракона? Если допустить, что они сражались друг против друга, и никто из них не смог победить, а затем их корабль упал где-то здесь, то это все объясняет», — закончил за нее Айден, принимая эту теорию. Логика в ней определенно была. «Но тогда почему мой артефакт не создал чего-то похожего на долину?» «Не создал ли? Ты в этом уверен?» Непроницаемое лицо хранительницы вдруг дало трещину, и она улыбнулась. «Ты же сам мне рассказывал про свалку. Что если этот камень как раз и послужил причиной ее образования? А когда его нашли и запечатали, то все тут же прекратилось». Айден еще раз взглянул на пульсирующий светом камень в своей руке. Слова хранительницы звучали логично, но многое все равно было ему непонятно, и кое-что откровенно не сходилось. Вспомнилось падение осколков на оплот. Это тоже было результатом работы камня? И если да, почему раньше чего-то подобного не случалось? А стоило только камню попасть в долину, как он заработал, несмотря даже на то, что находился внутри карманного пространства кольца? Это он и спросил у хранительницы. «Не знаю», — пожала плечами она. «Это же только предположение, выданное на скорую руку огрызком души, засунутым в духовный конструкт. Что ты еще хочешь? Нужно больше информации, больше статистики. Но примерное понимание, что тут происходит, я получила. Сидеть несколько лет здесь, наблюдая, как к тебе постоянно лезут какие-то варвары, и не понимать, что происходит, слишком тяжело даже для такого огрызка души, как я». Айден кивнул, понимая и принимая доводы хранительницы. Действительно, он захотел слишком многого, пытаясь разобраться в происходящем. Между тем, женщина продолжила. «Так или иначе, но вот эти защитные печати были наложены совсем недавно, и словно бы поверх других, чуть более старых. Непонятно, как весь этот хаос может работать, но работает. Однако предупреждаю сразу, что где-то через год оба барьера упадут, и тогда либо обновлять печати, либо бегать от всего мира, который будет за тобой охотиться, потому что артефакт будет фонить духовной энергией так, что его заметит любой безранговый практик на километры вокруг. А уж про сильных воинов я и вовсе молчу». «Что если обновить печати, старшая?» «Кому?» — удивилась хранительница. «Я далеко не мастер печатей, да и ты таким не выглядишь». «Выучить самому? У вас тут имеются камни познания с печатей?» На Айдена посмотрели, как на сумасшедшего. «Этому учится всю жизнь, наследник. Даже с камнями познания тебе придется потратить долгие годы, чтобы достичь нормального уровня. Да ты сам вспомни, сколько у тебя ушло времени на обучение массивам. Несколько лет, я думаю. И это при том, что у тебя была к ним хотя бы минимальная предрасположенность. А с духовными печатями нет и ее. Ну и к тому же, у меня тут все равно нет камней познания настолько высокого уровня. А это, поверь мне, высокий уровень». «Я понял. Тогда, может, оставить этот артефакт здесь?» — предложил он еще один вариант. «Нет уж. Защита корабля и оставшихся под моим контролем палуб и так идет в разнос. А с появлением тут такой силы все равно, что прыгнуть в жерло вулкана. Моя энергетика этого не выдержит. Пока рекомендую тебе спрятать камень за пределами долины и поискать мастера печати, который обновит плетение на нем. Так или иначе, на это у тебя будет целый год. Ну или отнеси артефакт к тому осколку, где тебя обучали на свалке. Возможно, этот крупный обломок скроет силу камня». Ладно, с этим частично разобрались. Второй момент, который стоит обсудить, это твоя подготовка, точнее, ее отсутствие. Жаль, что это корабль жилого модуля, и тут несколько меньше полезности для тебя, как наследника храма. Но даже так я могу многим помочь. Прежде всего, высшая алхимия. Движение руки, и перед хранительницей появились сразу три бутылька с прозрачной жидкостью внутри, а также несколько мешочков, которые наметанный взгляд Айдена определил как специальное хранилище для пилюль. В мешочках пилюли предела, высшего восстановления духовной энергии и исцеляющие. Бутыльки – это слезы души для прорывов к среднему и пиковому зеленому рангу, а также, собственно, и к красному. Использовать только перед самим прорывом, находясь в безопасном месте. У тебя будет только одна попытка. Помни об этом. Еще одно движение, и к бутылькам присоединилось еще две бутылочки. Одна с белой жидкостью, тут же покрывшейся изморозью, а вторая с золотистой. Вот это белое зелье нужно для усиления сродства со стихией. Будь осторожен. Твоя концепция законов сильно меняет сознание практика. Не всегда полезно в угоду силе отказываться от собственной человечности. Но я надеюсь, что ты не станешь переступать невидимую грань. Со временем сам поймешь, какую. «Спасибо, старшая». Айден слегка склонил голову в церемониальном поклоне и, вытянув перед собой руки, вбил в ладонь кулак. Вторая эссенция называется «укрепляющим эликсиром». Никак не стала комментировать его слова хранительница, но слегка прикрыла глаза, говоря, что слова вежливости услышаны. Он предназначен для того, чтобы укрепить тело практика, кости, мышцы и внутренние органы. Настоятельно рекомендую принять его как можно раньше и до того, как прорвешься к красному рангу. Чем раньше это зелье будет выпито, тем лучше. И на его усвоение может уйти много времени. Помни это. Еще большее сокровище. Айден последнее время стал остро чувствовать собственную слабость в вопросе укрепления тела. Сломанные кости болели, как частое напоминание этого. Алхимия медленно полетела к нему, и парень быстро спрятал такие сокровища в карманном пространстве своего кольца. «Твой меч хорош. Это оружие рядовых воинов храма. Но мне кажется, в моей оружейной можно подобрать что-то куда интереснее. Сходишь и сам взглянешь». «Защитные артефакты. К сожалению, у меня и раньше их почти не было, а во время памятного сражения с силами храма Феникса, ну и другими псами Альянса, все было разобрано от и до. Твой гуцинь хорош и замены не требует. Техники? Тут нужно смотреть библиотеку. Правда, там не было ничего достойного, но попробуем вместе найти полезное. Что-то еще?» «Старшая, возможно ли узнать судьбу кого-то из варваров, как вы их называете, если с ними что-то произошло в Осколке или рядом с ним?» Наконец Айден спросил то, что вертелось у него на языке уже очень давно, но никак не решался задать вопрос из-за серьезности других обсуждений. «Хочешь узнать судьбу отца?» Тут же поняла его хранительница и кивнула. «Полагаю, это возможно». В груди Айдена, помимо его воли, гулко забилось сердце. Сейчас ему было плевать на все эти сокровища, что ему предлагалось изучить. Они могут и подождать. Куда важнее узнать, что случилось с отцом, и, если получится, устроить ему человеческие похороны, как он того достоин.